Оу и Гиир Наукхо. Полусотник БВБ. Ну что, есть какие-нибудь новости? Война. Они застряли. Застряли в проливе Ворота, в крепости острова Затычка. Заехать сюда в свое время показалось очень хорошей мыслью. В конце концов, ни один корабль не сможет выйти из Срединного моря в Западный океан, не обогнув остров либо с севера, либо с юга. А поскольку место это стратегически важное и охраняется совместным гарнизоном Союза народов, то каждый парус, каждый флаг, вошедший в пролив, берутся на заметку. К тому же здесь расположен самый известный в океане пункт приема и выдачи почты, так что капитан каждого судна, проходящего вблизи острова, старается зайти и узнать свежие новости. Когда они настигли, фактически взяли на абордаж тойриданского купца и испытали жесткое разочарование, убедившись, что им предоставили неверные сведения, Игиир в сопровождении его Оутаасоона решил сесть в засаде в самом узком месте Великого океана, который беглецы не смогут миновать по дороге в Тойридаан. Почему Тойридаан? Игиир помнил многочисленные расспросы своего бывшего друга об этом королевстве. Помнил, как тот чуть ли не в первый же день их знакомства интересовался дорогой туда. Плюс еще кое-какие сведения, сообщенные ему строго по секрету самим директором Бюро всеобщего блага Оу Лоо Диигом, убеждали его в том, что если вероломный Оур Шкоов и пустится в бегство в какую-нибудь страну, то это будет именно Тойридаан. На каком судне он поплывет? Пришлось помахать высокими полномочиями, убедив пограничные посты крепости в необходимости требовать в связи с особыми обстоятельствами у капитанов, проходящих мимо судов, таможенные декларации и списки пассажиров и членов экипажа. Конечно, хитрости поменять имена Аршкову наверняка хватит, а вот времени и связей, чтобы выправить предложенные документы, едва ли. Но вот уже вторую неделю они с Оутаасооном и десятком солдат-стражи изображают из себя таможенников, благо это ведомство тоже находится в подчинении бюро. И вот, как гром среди ясного неба, неожиданное известие. «Война? С кем?» «Удихи», — мрачно буркнул Оутаасоон. «Они вдруг выпустили в Срединное море целый пиратский флот, а на границе началось шевеление их армии». «Откуда у удихов флот? Я еще понимаю армия, но флот...» «Видимо, строили в верховьях реки Волоклава. Учитывая, что удихи никогда не были морской нацией, подозреваю, что без кредонских козней тут не обошлось. Они и мастеров корабелов предоставили, да и моряков. Боюсь, Игиир, с охотой за этой парочкой нам придется заканчивать. Хотя я по-прежнему считаю, что моя честь задета. Но сейчас наш долг офицеров призывает нас вернуться на родину. Уж не знаю, чем так интересен этот Оур Шкоов нашему директору, что он так за него трясется, раз даже отправил нас по ложному следу. Однако, полагаю, война будет поважнее какого-то там иностранного Оу. Пусть он хоть наследником своего королевства является. Я уже договорился, мы отплываем первым же почтовым бригом». Оу Наукхо оставалось только согласиться, несмотря на обуревавшие его разнообразные чувства. Тут была и злость Наршкового, сестру, себя, было и беспокойство за Ниевию, самого, пожалуй, близкого для него человека, и растерянность, как он мог упустить, не заметить зародившуюся связь родной сестры и своего друга, который также был объектом наблюдения. Было и некоторые опасения, ведь он провалил операцию, с которой его начальство связывало такие большие планы. И жуткая досада. Да если бы он только знал. Если, как утверждает Тиишкаат, эта любовь была серьезным и взаимным чувством, так что было бы лучше, как не женитьба? Выигрыш по множеству направлений. Молодые счастливы, начальство счастливо, ибо таинственный пришелец отныне прикован к Муаскаавской сатрапии самыми крепкими и надежными семейными узами. Да и ему самому от этой женитьбы прямая выгода. Теперь уж Шурина, объекта разработки, просто так из операции не выкинешь. и обратно в Даар не отправишь. И где, спрашивается, были его глаза? Оу Ваань Луо Диик, директор БВБ. Его Величество Сатрап Ваасю VII обвел Государственный Совет тяжелым взглядом и хмуро спросил у сидящего на противоположном конце стола Оу Луо Диига. «Итак, что вы все-таки смогли выяснить?» «Удихи спелись с кредонцами. Мы давно это знали, но никто не мог предположить, во что выльется это сотрудничество. Хитрый, надо заметить, ход. Кредонцы сильны на море, но после поражения в войне их флот был сильно ограничен по количеству и тоннажу кораблей, закладываемых на верфях республики, а также количеству морских офицеров, которых республика может нанимать на службу. Предполагалось, что таким образом мы вырвем у гадины ядовитые зубы. Но эти хитрые торгаши, по сути, перенесли свой флот в другую страну, чего мы от них никак не ждали. Как не ждали от удихов, которые еще сотню лет назад панически боялись большой воды и даже за сотню лет владения побережьем толком так и не стали морской нацией, что те вдруг решат начать военные действия на море. Полагаю, верфи были выстроены в срединном течении реки Волоклавы, близ города Гард-Их-Ина, где некая кредонская северо-восточная компания якобы организовала заготовку ценных пород древесины и построила большие лесопилки и склады. Мастера и экипажи кораблей, несомненно, были предоставлены республикой. Благо, после войны у них появилось много незанятых рук. По сути, это кредонский флот. Из удихов, вероятно, формируют только абордажные команды и канониров. Хотя, возможно, они и смогли обучить какое-то число матросов. Хотя офицеры точно кредонские. Увы, но мое бюро все это проморгала. Конечно же, всю вину за эту недопустимую ошибку я принимаю на себя и готов понести любое наказание. Мое прошение об отставке. «Сейчас не до этого», — отмахнулся Ваасю. «Надеюсь, этот промах послужит вам, сударь, хорошим уроком. Однако не думаю, что в создавшейся ситуации перестановки в правительстве или штабах пойдут на пользу сатрапии. Сначала мы все должны выполнить свой долг, выиграв войну, а уж потом будем каяться и рвать на себе волосы. Доля моей вины во всем этом тоже есть. Вы, сударь, предупреждали меня о необходимости более плотно заняться делами государства, но я, увы, был больше погружен в науку, так что карать за прежние ошибки я никого не буду, однако к будущим ошибкам буду беспощаден». Оу Луо Диик мысленно кивнул и мысленно же поморщился. С одной стороны, его воспитанник поступил весьма мудро, несколько разрядив обстановку, ибо, известное дело, большинство чиновников, пусть даже из самого высокого ранга, куда более радеет за собственное благополучие, нежели за благополучие державы. Дав понять, что репрессий не будет, Ваасю переставил их мысли с пути спасения собственных шкур на путь заботы о благе государства. Но, с другой стороны, сатрап не должен признавать своих ошибок. Он ему это тысячи раз говорил. Сатрап безупречен и непогрешим. Если кому-то из подданных кажется, что сатрап делает или говорит что-то неправильное, это означает, что глупый подданный просто не понимает всей глубины мудрости сатрапа. Если подданные начнут сомневаться в божественной безупречности данной им свыше власти, это ни к чему, кроме хаоса, не приведет. А хаос может привести только к развалу и гибели. А теперь, судари, я хотел бы услышать о реальном положении дел. И прошу не пытаться приукрашивать действительность. Мы и так в последнее время слишком долго пребывали в благостной слепоте. Итак, что с армией удихов? И каково положение в наших войсках, генерал Оу Омиэль? Пожилой военный министр встал и откашлялся. Ну, все не так, чтобы совсем печально. Из 16 мушкетерских полков, расквартированных в центральных и восточных районах сатрапии, 4 готовы отправиться на границу в ближайшую неделю. Остальных, гренадеров и егерей, можно отправить недели через 3-4. Есть некоторые проблемы с порохом и припасами. Поскольку сведений от бюро... Генерал отвесил вежливый поклон в сторону Оулуодиига. К нам не поступали, к большой войне мы не готовились. Склады и арсеналы стоят заполненные не полностью. Артиллерия более-менее в порядке. Проблемы только с тягловым скотом. Он, по большей части, на зимних выпасах. Примерно так же дело обстоит и с кавалерией. 2 полка верблюжьих и конных егерей можно отправить на войну хоть сейчас. Они готовились к походу в Даар. А вот остальные, лошади и верблюды, еще отходят после зимы. Запасы фуража на исходе. Большая часть животных находится сейчас на дальних выпасах. Да и большинство офицеров еще не вернулись в полки из зимних отпусков. Боюсь, раньше, чем через месяц-полтора-два, нам кавалерию к войне не изготовить. Но стража на горных перевалах пока стоит крепко. Захватить себя врасплох ни один гарнизон не позволил. Так что с этой стороны удихов ждать не стоит. Пошлем им подкрепление, выстоят. Пройти удихи могут только вдоль побережья. Они уже осадили крепость Баазьерьет изрядными силами. Довольно много осадной артиллерии, что говорит о том, что удихи хорошо подготовились к войне. Так быстро ее подтащить, значит, она уже была на границе. Генерал бросил демонстративно укоризненный взгляд на всесильного директора бюро. Но пока крепость стоит, больше чем небольшими отрядами кавалерии, удихи на нашу территорию вторгаться не осмелятся. Именно оттуда, к крепости, я и предполагаю послать большую часть боеготовых частей. Конные егеря займутся удихской конницей и охраной обозов, а мушкетеры усилят гарнизон крепости. Ну и, конечно, какими-то силами придется усилить наш гарнизон на северо-западе, на случай, если кредонцы захотят повоевать не только чужими руками. Он опять многозначительно посмотрел в сторону Оулуодиига, но тот в ответ лишь развел руками. При всей своей продажности торгаши умели хранить секреты, если это сулило им большую выгоду. Думаю, полк верблюжьих егерей поможет присмотреть за границей, а мушкетерский полк, в случае чего, поможет силам пограничной стражи сдержать первый натиск врага. «Принимаю», — кивнул сатрап. «Согласуйте с министром финансов план ускорения подготовки и снабжения армии. Вторжение удихов мы допустить не должны, но не должны и позволить этой войне нас разорить. Уверен, кредонцы затеяли ее именно с этой целью. А что скажете вы, адмирал?» «Ваше Величество!» Бодро вскочив, отрапортовал невысокий пухленький человек с черной повязкой на левом глазу. «Наш флот готов к любой битве, поскольку мы готовили его к войне с республикой. Вот только, боюсь, битвы не будет. Я пока еще знаю слишком мало». Еще один укоризненный и немного насмешливый взгляд в сторону Оулуодиига. «Но из полученных на текущий момент донесений могу предположить, что больших линейных кораблей у удихов нету. Да и не так-то просто построить на реке, пусть даже и такой большой, как Волоклава, настоящий линейный корабль и спустить его в море. Их флот состоит по большей части из фрегатов небольшого тоннажа, галер и торговых судов, типа шхун, правда, довольно хорошо вооруженных. Это, если позволите, не флот для морских сражений. Это флот для корсарских и десантных операций. Именно этим удихи сейчас и занимаются. Подрывают нашу торговлю по всему Срединному морю. Также не стесняются они нападать и на наших союзников. Проблема только в том, что посылать против них наши большие эскадры во главе с линейными кораблями – это все равно, что стрелять из пушек по мошкам. А отправить в море только фрегаты и другие корабли сопровождения. Оставить линейные корабли без охраны. Возможно, кредонцы с удихами именно этого и добиваются. Одна удачная ночная атака брандеров на стоянке флота, и мы можем остаться без больших кораблей. Наш флот вполне может блокировать перевозки и снабжение армии удихов по морю. Мы даже можем закрыть бухту Волоклавы или даже осадить город с моря. Хотя на захват, говорю это сразу, надеяться не стоит. Уж очень сильны береговые укрепления. Но вот разогнать пиратов... Тут у меня главная надежда на наших тоориданских союзников и их торговый флот Литруги. Подобное надо речить подобным. Ну, можно еще и нашим доморощенным корсарам клич бросить. В прошлую войну им удалось неплохо порезвиться, грабя кредонцев. Вероятно, и в этот раз они решат попытать удачу. Хотя торговых удихов в океане, как обычно, немного. Оу-дар-эка! Прервал сатрап адмирала, обращаясь к Оу-Лоу-Диигу. Где он сейчас? Должен быть в Аэро-Эо, быстро отозвался тот. Напоминает Шахин-Шаху о взятых им ранее обязательствах по отношению к Союзу. Полагаю, это будут трудные переговоры, так что, скорее всего, он там задержится на некоторое время. «Я напишу письмо», — кивнул сатрап, «а адмирал позаботится о том, чтобы ему его доставили. Полагаю, так будет быстрее, нежели двигаться обычными дипломатическими путями. И, кстати, о дипломатии. Оу, Диир и Иак, какие шаги ваше ведомство может предпринять в создавшейся ситуации?» Заседание затянулось за полночь. Успел высказаться каждый из министров, даже тот, что ведал земледелием и животноводством. Еда и тягловый скот на войне важны не менее пороха и пушек. Наконец, все темы для обсуждения были исчерпаны, и Ваасю отпустил своих министров по домам. В большом тронном зале со своим воспитанником остался только Оу-Лоу-Диик. «Скажи, а ты действительно не знал о том, что затеяли удихи?» Устало потирая глаза, поинтересовался у него Ваасю, вольно развалившись на жестком сидении трона, да еще и совсем уж по-мальчишески подгибая одну ногу под задницу. «Да, это моя...» — уже привычно начал было Оу-Лоу-Диик. «Просто я подумал», — прервал его молодой человек, «что ты мог решить, что внезапная война будет неплохой встряской для меня и полезным уроком. Отвлекся от управления государством, и вот что из этого вышло. Если это так, то поздравляю, урок удался. И, кстати, как я справляюсь?» «Зависит от того», — ответил Оу-Лоу-Диик, старательно проигнорировав намеки на свою осведомленность. «Задал ли ты себе главный вопрос?» «Какой?» «Что добиваются твои враги?» «Ну, полагаю, кредонцы хотят вернуться на прежние позиции, ослабив сатрапию и устроив хаос в Срединном море. Вроде как без нас вы никак. Они торгаши и создают условия для хорошего торга. Сами же на нас полезут только в случае нашего серьезного поражения, потому что иначе им снова придется драться с половиной мира. А удихи? Удихи все равно остаются дикарями. Играть на их чувствах и манипулировать ими очень легко. Почему это печальное покачивание головой?» «Ты совершенно не интересовался отчетами, что я писал для тебя последние года три. Удихи – молодая нация, но они уже давно не дикари. За 100 лет владения Волоклавой они уже многому научились. И я говорю не только о ремеслах или науках. Они также осваивали уроки имперской политики. Если поначалу удихи правили в своих владениях посредством террора и страха, то сейчас они стараются договариваться с покоренными народами, прикармливают их элиту, дают простым людям ощущение равенства перед государством всех подданных. Проведенная отцом нынешнего великого хана налоговая реформа уравняла всех его подданных в плане экономическом. Теперь все платят одинаковые налоги. Конечно, коренным удихам по-прежнему куда проще продвигаться по карьерной лестнице, хоть в политике, хоть в армии, хоть при дворе. Но это уже не столь бросается в глаза. Так что, если раньше удихам, идя на войну, приходилось опасаться удара в спину, теперь они могут быть более-менее спокойны за свои тылы. В общем, они поумнели. И ими вовсе не так просто манипулировать, как ты думаешь. Поверь, я пытался. Их легко обмануть один раз, но потом они весьма злопамятны. Их нынешний великий хан Думир-Лан – молодой и очень амбициозный юноша. Он прекрасно образован и, полагаю, весьма умен. Наверняка кредонцы считают, что используют его. А я вот думаю, не использует ли кридонцев он. Удихи всегда мечтали о флоте, но в первые полвека своего правления им хватило глупости вырезать почти всех мастеров корабелов, коими славилась Волоклава. Это их безумная политика запрета морских плаваний и строительства даже рыбацких лодок. Кочевники боялись, что покоренные ими народы сбегут от них по морю. Но, как я уже говорил, они поумнели. И, возможно, Думир-Лан нашел способ заставить кридонцев построить и обучить для себя флот. Этого бы не случилось еще лет 50, но мы решили, что сможем вырвать кридонцам жало, ограничив их кораблестроение. И вот результат. Теперь у нас под боком появилась вторая держава, склонная к пиратским замашкам. Подумай, мой мальчик, над тем, что я тебе сказал, и на том, какие выводы из всего этого можно сделать. Игорь Рожков, судовой лекарь. Вот ведь дурацкие рефлексы! Когда только успел обзавестись, первым делом я попытался схватиться за шпагу, в результате чего чуть не схлопотал дубиной, на силу вернулся. Тут мне как бы хватило мозгов оценить ситуацию и пуститься в бегство. Правда, недалеко. Догнали бы. Пробежав шагов 10 по полутемному залу до ближайшей стены, которая прикроет мне спину, я вдруг резко обернулся и встретил догоняющего меня засранца прямым справа. Бил от всей души, как на показательных выступлениях с разбиванием кирпичей и прочим экстримом. Что-то громко хрустнуло, и по отсутствию боли в руке я догадался, что это была челюсть противника. Второй замахнулся на меня короткой, оббитой железными полосами дубинкой. Явно оружие бандитского ремесла. Ну, это легко. Отработанным миллионы раз движением, мягко заблокировал бьющую руку, ушел за спину противнику, при этом не мешая ему продолжать начатое движение. Повернулся на 360, заставляя его описать окружность вокруг меня, и швырнул под ноги набегающему сзади приятелю. Приятель попытался перепрыгнуть через внезапно появившийся барьер и очень удачно приземлился челюстью на мой кулак. Потом небольшой подшаг и пинок по ребрам лежащему. Противники остановились. Один принял вычурную стойку с поднятым над головой кинжалом, а еще трое начали обходить меня с флангов, вертя и помахивая разным железом. Вот только кто же так ногу-то далеко выставляет? Нет, если в руках шпага, то это еще можно понять. Она вроде как прикроет, но кинжал, даже и задранный к небесам, влепил кинжальщику по выставленному вперед колену и, пробегая мимо согнувшегося лоха, добавил локтем в челюсть. Опять развернулся лицом к противникам, дернулся в сторону того, что справа, и резко атаковал тех, что слева. Первому ногой чуток пониже пояса, второму серию прямой справа, два боковых. Правый все-таки успел подскочить и полоснуть меня кинжалом по предплечью. Но это было его единственным достижением. Я перехватил руку, чуточку выкрутил, другой рукой слегка ткнул пальцами в горло, вызывая легкий шок, надавил на шею, пригибая его голову к земле, и влепил снизу коленом. От души так, как учили, целясь примерно на высоту собственного подбородка. Потом оглядел зал налитыми кровью глазами, ища, кому бы еще тут преподать урок хороших манер. Матерые морские волки и просто лихие ребята сидели скромно потупив очи. Кажется, я был весьма убедителен. Странно, но на душе легче не стало. Мы впервые поругались с Неевией, причем вдрызг до криков, битья посуды и ухода из дома с громким хлопаньем дверью. И я злился еще больше, понимая, что она отчасти права, ведь и я тоже в некотором роде прав. После той разборки на море мне пришлось сразу же заняться ранеными. На этот раз их было много, очень много. В этой чертовой рукопашке, похоже, ранен был едва ли не каждый выживший вояка. По большей части это были глубокие порезы или синяки, но их надо было обрабатывать со всей тщательностью, иначе запросто могла бы развиться какая-нибудь зараза. Были случаи и посерьезнее. Несколько раз мне опять пришлось прибегать к чудо-отвару, дарующему безболезненную смерть. Хорошо хоть, что на отбитом паруснике был свой лекарь-коновал, принявший на себя часть пациентов. А наши вояки избавили меня от необходимости пользовать вражеских раненых, тупо покидав их за борт. Знаю, жестоко и даже звучит негуманно. Но такие тут законы войны. Нескольких попавших в плен пиратов сначала допросили, а потом сдернули на реях. Если бы я взялся лечить кого-нибудь из раненых удихов, его бы в результате ждала та же самая участь. Так зачем, спрашивается, тратить дорогие медикаменты и время? Помню, как Ниевия, выпущенная из глубин трюма, заявилась ко мне в лазарет. Вокруг в повалку валяются и стонут окровавленные люди, а я по-живому шью чью-то рану, поскольку обезболивающие у меня закончились. Несчастная жертва истошно вопит и дергается, а я в окровавленном фартуке отчаянно матерюсь на двух матросиков, пытающихся держать ее неподвижно, и злобно скалюсь, убеждая себя не реагировать на вопли. Когда жена чуток пришла в себя от этой инфернальной картины и подошла предложить свою помощь, я ее послал назад, в нашу каюту, потому что мне и самому тут было жутко. Не хотелось, чтобы и она всем этим пропиталась. Получилось как-то многозначительно, что ли. У нее и так был какой-то странный взгляд. А тут еще... Конечно, тогда мы быстро уладили это недоразумение, но, видать, осадочек у нее остался. А может, она просто впервые увидела своего муженька не в качестве томного воздыхателя и галантного кавалера, а залитым кровью чудовищем. До этого она меня уже видела в операционной, но там было не так, спокойнее, что ли. А тут, сразу после боя, да еще и толпа раненых. А если к тому же учесть те комплименты моей доблести, что наговорили ей позднее? «Признаться, сударь», — сказал мне капитан в кают-компании, когда мы с Ниевией были приглашены на торжественный обед по случаю победы. «Поначалу я испытывал некоторые сомнения в вашей решимости сражаться, что, в общем-то, неудивительно для человека вашей профессии», — поспешно добавил он, как бы давая понять, что сомнения относились не к моей храбрости, а к особенностям профессиональной деформации. Однако я и представить себе не мог, что невольно заполучил в команду такого невероятного бойца. Вы были просто великолепны. Я и вообразить не мог, что вообще возможно так стрелять. Вы едва ли не уполовинили весь офицерский состав удихов, прежде чем мы столкнулись с ними бортами. А как вы пристрелили их капитана? «Да, и во время абордажа», — подхватил штурман. «Наш лекарь шел сквозь вражеские ряды, как раскаленный кинжал сквозь масло. Клянусь, это была не битва, а какая-то массовая казнь. Одного раз, другого раз, третьего, кажется, ни на кого вы не тратили больше двух ударов. Это было просто великолепно». Все дружно начали меня нахваливать и славить. Я даже было заподозрил, что им чего-то из-под меня надо, и они собираются заполучить это, залепив наивному простофиле глаза потоками сладкой лести. Но хвалебные песнопения продолжались аж до самых Фесткийских островов, а никто у меня так ничего и не попросил. Почему Фесткийских островов? Узнав от пленных о том, что началась война, и море заполнено мириадами кораблей Великой Удихской Орды, капитан предпочел не соваться в пекло и вернуться на родину, так сказать, до выяснения обстановки и пересчета всех этих мириадов. Благо, теперь, имея трофейный корабль в весьма неплохом состоянии и соотечественника-союзника под боком, можно было не бояться длительного перехода по морю. Я, правда, подозреваю, что дело тут было больше в трофейном корабле. Спасенный соотечественник – это, конечно, здорово, но вот доверять ему общую добычу – это фигушки. А еще какие-то хитрости с ценами, налогами и правилами дележа добычи. На родине за трофей можно было получить куда больше и не бояться, что портовые власти обдерут тебя как липку или не затянут разбирательство на долгие месяцы, пока корабль будет гнить у пирса. В общем, мне опять удалось нажиться на грабеже грабителей. Захваченный пиратский корабль у нас выкупили власти одного из Фесткийских островов, и мы опять поделили вырученную сумму по какой-то весьма запутанной схеме. Часть прибыли отошла спасенным. Куда большая часть – нам. Я получил долю корабельного врача. Весьма нехилую, кстати. Плюс к этому долю мастера-абордажника. Была, оказывается, и такая специальность на Фискийском торговом флоте. Плюс долю за выдающиеся заслуги. Набежало, но не так, чтобы очень много, но и не так, чтобы мало. Как случайный заработок одного дня, весьма и весьма неплохо. А вот сказать, что это целое состояние, которое позволило бы нам с Ниевьей жить безбедно долгие годы, тут облом. После почти недели в гостиничном номере, где мы, так сказать, подлечивали нервы и крепили брачные узы, мы начали выходить в город. Разузнали, что почем, и в результате сняли небольшой, но вполне приличный и уютный домик. Два этажа под высокой раскидистой крышей, веранда и балкон, опоясывающие дом. И все это прямо посреди сада экзотических, благоухающих деревьев, обсыпанных огромными, обалденными цветами, которые со временем обещали превратиться в не менее обалденные плоды. Выход в главные ворота, на тихую, чистенькую улицу, мощенную разноцветной брусчаткой, пройдя по которой минут 10, можно попасть на местный городской рынок. А я ведь уже упоминал, как люблю рынки. Задняя калитка, спуск по каменной и стертой временем лестнице, и ты на берегу моря. Ласкового, теплого и пронзительно синего. Набережная, где до самой ночи ходят люди, играет музыка и танцуют парочки, а за вынесенным из многочисленных кабачков столиками сидят благостные и довольные жизнью люди, пьют вино и лопают морепродукты, о которых в моих тверских лесных дебрях можно было только в книжках прочитать, ну, тех, знаете, о сладкой жизни. «Знаешь, Прикуп, живешь в Сочи». Никогда по-настоящему не понимал эту поговорку. Теперь понял. Она о земном рае и о том, что даже в земном раю человеку понадобятся деньги. А деньги? Нет, пока они еще были. Но пока. Вот только уплывали они с пугающей меня стремительностью. Аренда дома, харчи и новая одежда, плата кухарке, горничной, прачке и садовнику, без которых приличному благородному семейству жить зазорно. А еще у меня не было чем заняться. Нельзя же целыми днями торчать в комнате вместе с женой. Держаться за ручки. Этак мы скоро осточертеем друг другу. Да и здоровья не хватит столько за ручки держаться. Можно было переехать на другой остров, поступить в местный университет и продолжить там учиться на лекаря. Вот только местный университет, по слухам, своим медицинским факультетом особо не славился. А еще не было бесплатной программы обучения. Потому как, оказывается, местным правительством это было не по карману. Тут ведь каждый островок – своя республика, хотя и входящая в единый союз. Но то ли каждой маленькой и независимой, но очень гордой не хватало денег на подготовку полезных в народном хозяйстве специалистов, то ли, как это частенько и бывает в республиках, избранники народа о народном здоровье не слишком-то заботились. Заплатить за обучение самому? Остаться почти ни с чем? Найти себе какую-нибудь работу? Лекари-недоучки без диплома тут никому не были нужны. Учителям фехтования? Не настолько я крут, честно говоря. Есть спецы и покруче. Учить рукопашке? Это забава для детишек, взрослые бьются оружием. Открыть что-то вроде тира и давать уроки стрельбы слишком накладно и не так, чтобы очень популярно. Тут стрельба – это пока не столько забава, сколько тяжелая работа для безропотных солдатиков. Да и тех больше учат не стрелять в цель, а палить залпом в указанном направлении, быстро и правильно перезаряжая свои мушкеты. Платить деньги за то, чтобы тебя муштровали? Нет уж, увольте. А если еще учитывать, что порох жутко дорогой, ведь в него входит селитра, которая долго и нудно вызревает по краям специальных компостных куч, и ее надо собирать по крупинкам. Слишком дорогое удовольствие жечь порох просто для забавы. А чем я еще мог заработать на жизнь? Заняться торговлей? Уже пробовал. Бизнесмен из меня тот еще. остается наняться грузчиком в порт или подмастерьем. Увы, но для ОУ это невместно. Тут вообще считают, что предназначение ОУ либо воевать, либо служить чиновником, ну или на самый худой случай заниматься наукой или управлять собственным поместьем. Хотя это уже почти приравнивается к торгашеству. А потерять статус ОУ в этом мире означает потерять довольно много. Тут еще все эти дворянские заморочки не просто красивые побрякушки, как у нас, а реальные привилегии и совершенно другое отношение окружающих. Так что... «Нет, сударь, мы с удовольствием наймем вас судовым лекарем. Там можно и без диплома. Тем более, что мы слышали о вашем мастерстве воина. Но вот купить себе практику врача, боюсь, сударь, это невозможно. Законы республики этого не позволяют. А судовые врачи сейчас очень нужны. Каждый корсар с удовольствием возьмет вас в свою команду. Хорошее жалование и тройная доля в добыче. Да и быть моряком, что может быть достойнее для мужчины? Не выносите качки? Хе-хе, забавная шутка. После недели мытарства я, наконец, решился. Во-первых, надо кормить семью. Во-вторых, если я и впрямь решил на некоторое время осесть на этих чудных островах, мне понадобится репутация. Защитник Отечества – неплохой имидж. Ну и в-третьих, мотаясь по морям, океанам, я скорее смогу попасть в Тоэридаан или даже просто встретиться с Оудар Эка, чье имя нынче частенько стало всплывать в самых разных разговорах. Почему-то все, от благородных ОУ до корабельной голытьбы, были уверены, что скоро Красный Вепрь устроит взбучку этим удихским свиньям. Сообщить об принятом решении Ниевии было нелегко. Дело дошло до ссоры. На все мои уверения, что я это делаю ради нее, она отвечала, что мне просто нравится сражаться и рисковать жизнью. А обо мне ты совсем не думаешь, ты меня больше не любишь и т.д. и т.п. Под конец я вылетел из дома, громко хлопнув дверью, даже забыв нацепить шпагу, быстро пробежал по набережной и завалился в какой-то портовый кабак самого низкого пошиба. Ну а там ко мне прицепилась банда каких-то мерзавцев, решивших, что я легкая добыча. Думаю, сейчас они так не думают. Но мне от всего этого как-то не легче. Черт, надо пойти к Ниевии и объяснить ей все еще раз. Я понимаю, она за меня волнуется. Но ведь и я... Не могу же я все время сидеть пришпиленным к ее юбке. Да и кушать скоро захочется. Нет, определенно. Надо идти мириться. Сударь. Я оглянулся. У меня за спиной стоял типичный морской волк в морском мундире, правда, не очень понятной расцветки, зато со значками на спускающейся с плеча ленте, показывающими, что передо мной капитан собственного корабля. «Что вам надо, сударь?» Поинтересовался я весьма раздраженно, мысленно прикидывая, как бы вырубить его пораньше, чем вероятный противник сможет достать свою шпагу. Судя по ухваткам, он весьма неплохо ей владеет. «Жоан Флиин, капитан кусачей черепахи из торгового дома Литруги, прибыл в ваши края за грузом шелка. Не буду скрывать, сударь, я зашел в этот кабачок нанять для своего судна абордажную команду. Похоже, с торговлей тканями на некоторое время придется завязать и начать торговать порохом и сталью. Видел, сударь, как вы расправились с бандой Риили и навел о вас справки. Оказывается, вы не только сильный боец, но еще и судовой лекарь. Предлагаю вам присоединиться к моему экипажу. Уверяю вас, вспахивая море под флагом Красного Вепря, мы соберем богатый урожай. Оу Ренкидар Эек, генерал. Ренки устало рухнул в одно из кресел кают-компании «Чайка». уже привычно не удивляясь невероятному для корабельной обстановки комфорту и роскоши этого невероятного корабля. Даже после посещения дворца Шахиншаха интерьеры «Чайки» не казались более тусклыми и бедными. Скорее, наоборот, они будто начинали выпячивать свои положительные стороны, как бы хвастаясь тем, как с наибольшим толком можно потратить огромные деньги. У Шахиншаха дом сплошь сиял золотом, дорогим камнем и шелками, где богатство подчас словно бы дралось за место с хорошим вкусом и удобством для его обитателей. А на «Чайке» богатство, наоборот, как бы пряталось за внешней простотой, а тщательная проработка деталей казалась лишь случайным совпадением. Вот так вот, сидишь в кресле, протянул руку, а там специальный столик с графинами вина и чистыми бокалами. Столик с виду обычный, вот только графины не падают с него даже в самую жесткую качку, ибо засунуты в специальные гнезда. Посуду и столик делали по одному проекту, поэтому-то графины так плотно входят в гнезда, а сам столик так удачно вписывается в интерьер, что только протяни руку. Но вина сейчас не хочется. У Шахиншаха его и так было выпито немало. Хорошего вина. Хорошего вина, но в плохой компании. Ренки поморщился. Все эти южноземельские интриганы уже стояли ему поперек горла. Нет, поинтриговать любит и при дворе короля Туоредаана. Однако дельных людей там явно куда больше, чем здесь. В этом тысячелетнем аэро-эо люди, кажется, и вовсе забыли, в чем состоит смысл жизни, и видят его только в бесконечных интригах ради самих интриг. Все улыбаются, льстят, клянутся в дружбе, тиская потной ладошкой рукоять запрятанного в потаенном месте кинжала. И если бы кинжала, а то ведь так, кинжальчика. Дорогая игрушка для придворных хлыщей, на создание которой пошло куда больше золота, нежели стали. И все бы ничего, да лезвие обмазано смертельным ядом, предназначенным компенсировать отсутствие силы и храбрости владельца этого оружия. Нанести удар таким кинжальчиком можно только в спину или во время дружеских объятий. И в этом для Ренки и заключалась вся суть дипломатии. Обольстить приторными речами, втереться в доверие и ударить отравленным клинком. Тьфу! А ведь все равно приходится этим заниматься. Увы, но общение с такими людьми уровня Шахиншаха Сувасиака на представленного чиновника дипломатической службы не спихнешь. Тут нужен и соответствующий ранг, и репутация, да и личные знакомства. Так что приходится наряжаться в пышные неудобные придворные мундиры и топать пить вино с людьми, которых с куда большим удовольствием проткнул бы шпагой, или того лучше, просто дал бы по морде в чисто готеровской манере, чтобы нос в дребезги и фонтан из крови и соплей в разные стороны. Ренки мысленно представил себе советника Осиака с разбитой физиономией и довольно улыбнулся. А ведь Осиак был наиболее приличным человеком из всех тех, с кем он сегодня имел удовольствие дружески общаться. «Хм, Оузур!» Обратился он к одному из своих спутников, также устало развалившемуся в соседнем кресле, но и там умудряющемуся сохранить вид светский, чуточку почтительный, но полный собственного достоинства. Еще один дипломат. «Так что вы думаете обо всем этом?» Ренки покрутил пальцем в воздухе и скорчил соответствующую своим ощущениям от посещения Шахиншахского двора физиономию. «Несомненно, нам лгут», — твердо ответил Оузур, правильно поняв мимику и жесты своего патрона. «Они тут весьма искусные лжецы, но лжецы». «Хм, это-то понятно», — усмехнулся Ренки. «Они без этого жить не могут. Для них врать... как дышать. Вот только зачем? Оу, Огуд, вы что-нибудь выяснили по своим каналам?» «Своих?» — улыбнулся тут. «У меня тут, к сожалению, нет. Но я воспользовался вашими. Купец Зоот Каас и впрямь оказался весьма полезным малым. А главное, он очень ценит покровительство Тори Даана и ваше личное с ним знакомство. Зоот Каас сказал, что в последнее время в Аэру Эо опять появились представители ранее изгнанных, не без вашего участия, кредонских торговых домов. И опять Шахиншах Аэру Эо начал прислушиваться к их словам. Особенно активно проявляет себя северо-восточная компания, которая, по сути, возрожденная и переименованная компания Южных морей. Весьма печально известная в прошлом, если вы помните. «Эти кредонские торгаши, как плесень», — пожаловался Ренки. «Иногда кажется, что избавиться от нее можно, только спалив весь дом. Прибьешь одного, на его место сразу лезут еще трое, и каждый новый жадней и бессовестней предыдущего. Их подпитывает самое сильное чувство на свете — жадность», — усмехнулся Оугуд. «Когда-то я был уверен, что нет ничего сильнее благородства, чести и долга», — сердито ответил ему Ренки. «И, пожалуй, верю в это и сейчас. И окажите мне любезность, пристрелите, как только я изменю своей вере». «Искренне надеюсь, что мне не придется этого делать», — рассмеялся Оугуд. «Я тоже верю в благородство и честь Оудар-Эка. Но люди, увы, не все такие, как вы. А среди купцов, когда смысл твоего ремесла состоит в зарабатывании денег и извлечении выгоды, очень просто забыть о том, что все это вторично. Ремесленник-то хотя бы может посмотреть на изделие своих рук, гордиться своим мастерством. А что видит купец? Деньги. Ради денег люди предают собственные семьи. Что уж там говорить о...» Оугуд печально махнул рукой. «Это, конечно, весьма познавательно и душеполезно», — влез в разговор Оузур. «Однако, судари, не стоит ли нам вернуться к беседе о делах насущных? Что творится на берегах Срединного моря?» «Полагаю, это называется война», — усмехнулся Ренки в ответ. «Готар как-то рассказывал мне об условиях, в которых война становится неизбежной. Точно я всего не помню. Но что-то там такое было про то, что одну из сторон должны не устраивать создавшиеся условия жизни. И у нее должно быть достаточно сил, чтобы попытаться это изменить. Мы загнали Кредон в его нору, но не лишили когтей и клыков. Потому как привычно думали, что главное оружие республики – это флот и армия. И их-то мы и ограничили. А как оказалось, их главное оружие – это деньги и торгаши». «Но как можно воевать без армии?» – серьезно спросил Оугуд. «Готар учил меня, что войны бывают разные, в том числе и торговые, и даже какие-то ведущиеся посредством распускания слухов и внушения ложных истин. Завоюй умы своих врагов, — говорил он мне, — и они сами сдадут тебе те бастионы, на которых их отцы стояли до последней капли крови. А еще можно воевать чужими руками. Торгаши это прекрасно умеют. Они редко хватаются за шпагу, но не прочь нанять наемного убийцу. Полагаю, сейчас мы столкнемся с чем-то подобным». «Тогда, полагаю, это будут руки удихов», — вставил Оузур. «Почему удихов?» — обернулся к нему Ренки. «Они тоже сильно недовольны своим положением в мире, и у них есть силы попытаться это изменить. Как видите, у нас уже есть два недовольных государства, что делает их наиболее естественными союзниками». «Что ж, во всем этом есть смысл. Но тогда, вероятнее всего, их первой жертвой будет Сатрапия, а второй – Фесткийский союз. Первая расположена как раз между Ордой и Кредоном, а второй сильно мешает им всем на море. Возможно, стоит поделиться этими мыслями с Оулуодиигом, хотя Вероятнее всего, этот хитрец и так уже все знает. Вот только по какой-то причине не стал предупреждать нас, что тоже стоит обдумать. В этот момент в дверь кают-компании постучали. Вошел дежурный офицер и доложил. В гавань вошел курьер под личным флагом сатрапа. Прекрасная посудина, должен вам сказать. Вероятно, просто летит над волнами. Уж простите, что отвлекся. Курьер сразу же направился к нашей стоянке. Они подняли сигнал. Просят разрешения их представителю подняться к нам на борт. Настаивают на личной встрече с вами, капитан. Ну вот вам и новости, усмехнулся Ренке. Давайте узнаем, что творится на берегах Срединного моря.